1821 год, 10 августа. Штат Миссури принят в состав Соединенных Штатов Америки. 1825 год, 4 марта. Начало президентского срока Джонатана Куинси Адамса. 1828 год. Основание Демократической партии США. 1829 год, 4 марта. Начало президентского срока Эндрю Джексона. 1835 год, 9 декабря. Американские колонисты захватили Сан-Антонио и вынудили армию Мексики покинуть Техас. 1837 год, 4 марта. Начало президентского срока Мартина ван Бюрена. 1841 год, 4 марта. Начало президентского срока Уильяма Генри Гаррисона. 1841 год, 4 апреля. Начало президентского срока Джона Тайлера. 1845 год, 4 марта. Начало президентского срока Джеймса Полка. 1845 год, 29 декабря. Присоединение Республики Техас к США на правах штата. 1846 год, 8 и 9 мая. Битва у Пало-Альто и битва у Усла-де-Ла-Пальме, в которых мексиканские войска были разбиты американской армией под командованием генерала Закари Тейлора. 1846 год, 12 мая. Соединенные Штаты Америки официально объявили войну Мексике. 1847 год, 15 сентября. Армия США взяла столицу Мексики, город Мехико. 1848 год, 24 января. На реке Сакраменто обнаружено золото. Начало золотой лихорадки в США. 1848 год, 2 февраля. Подписание мирного договора с Мексикой, по которому к США отошли нынешние штаты Юго-Запада, половина прежней Мексики. 1849 год, 4 марта. Начало президентского срока Закари Тейлора. 1850 год, 9 июля. Начало президентского срока Милларда Филмора. 1853 год, 4 марта. Начало президентского срока Фрэнклина Пирса. 1853 год, 30 декабря. Договор Гадсдена. Приобретение Соединенными Штатами части территории современных штатов Аризона и Нью-Мексико за 10 миллионов долларов. Окончательное установление юго-западной государственной границы. 1854 год, 28 февраля. Основание Республиканской партии США. 1857 год, 4 марта. Начало президентского срока Джеймса Бьюкеннона. 1859 год, 14 февраля. Орегон стал 33-м штатом США. 1860 год, 20 декабря. Выход Южной Каролины из состава США. 1861 год, 4 февраля. Образование Луизианы, Миссисипи, Алабамы, Джорджии, Южной Каролины и Флоридой конфедеративных штатов Америки. 1861 год, 18 февраля. Вступление в должность президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса. 1861 год, 2 марта. Присоединение Конфедерации Техаса. 1861 год, 4 марта. Начало президентского срока Авраама Линкольна. 1861 год, 12 апреля. Призыв президента Линкольна к силовому решению вопроса, спровоцировавший эскалацию конфликта. 1861 год, 12 апреля. Блокада форта Самтер. Начало гражданской войны в США. 1861 год, 21 июля. Сражение у железнодорожной станции Манассас в Северной Виргинии, закончившееся полным разгромом армии США. 1861 год, 21 октября. Поражение северян в сражении у Болс-Блаффа, недалеко от американской столицы. 1861 год, 8 ноября. В ходе морской блокады побережья Конфедерации был захвачен британский пароход «Трент», на борту которого находились эмиссары южан, что поставило США на грань войны с Великобританией. 1862 год, 9 марта. Первый в истории бой броненосных кораблей на Хэмптонском рейде у берегов Виргинии формально окончился ничьей. 1862 год, 25 апреля. Захват северянами Нового Орлеана, важного торгового и стратегического центра южан. 1862 год, 19 июня. Авраам Линкольн подписал принятый Конгрессом закон о запрещении рабства как во всех существующих территориях США, так и в любых территориях, которые могут быть приобретены в дальнейшем. 1862 год, 29-30 августа. Сражение при Бул-Ране. Северяне были разбиты. 1862 год, 15 сентября. Войска южан заняли Харперс-Ферри, захватив его 11-тысячный гарнизон и значительные запасы снаряжения. 1862 год, 17 сентября. Сражение при Энтитеме. Самое кровопролитное сражение в ходе гражданской войны, в ходе которого численно более сильная армия северян была остановлена войсками южан под командованием генерала Роберта Ли. 1862 год, 13 декабря. Битва при Фредериксберге. Превосходящие силы федеральной армии были наголову разбиты, потеряв убитыми и ранеными в два раза больше противника. 1862 год, 30 декабря. Авраам Линкольн подписал прокламацию об освобождении рабов с 1 января следующего года. 1863 год, 30 апреля. Начало сражения при Чанселорвилле, в ходе которого, несмотря на двукратное численное превосходство армии северян, войска Конфедерации под командованием Роберта Ли одержали крупную победу. 1863 год, 3 мая. Второе сражение при Фредериксберге. 1863 год, 9 июня. Битва у станции Бренди. Крупнейшее кавалерийское сражение на американском континенте. 1863 год, 1-3 июля. Битва при Геттисберге. Крупнейшее сражение и переломный момент в гражданской войне, произошедшее на территории Пенсильвании. 1863 год, 8 июля. В результате взятия генералом Грантом крепости Виксберг и войсками генерала Бэнкса Порт-Хадсона в Луизиане был установлен контроль над долиной реки Миссисипи, а конфедерация была рассечена надвое. 1863 год, сентябрь. Армия генерала Брега разбила Огайскую армию адмирала Розенкранца в сражении у Чикамоги. Однако генерал Грант сумел деблокировать город, а затем разбить армию Брега. В боях за Чаттанугу северянами впервые в истории была применена колючая проволока. 1864 год, 5-7 мая. Битва в глуши, сражение в Северной Виргинии, в результате которого армия генерала Роберта Ли отступила под давлением превосходящих сил северян под командованием генерала Улисса Гранта. 1864 год, 8-9 мая. Битва при Спотсильвейне, в которой генерал Грант потерял 18 тысяч человек, но не сумел сломить оборону конфедератов. 1864 год, 31 мая. Начало сражения при Колд-Харборе, в ходе которого генерал Улисс Грант предпринял массированную атаку позиций армии южан, что привело к большим потерям северян и уходу генерала Ли в глухую оборону. 1864 год, 2 сентября. Генерал северян Шерман в ходе кровопролитной битвы взял штурмом Атланту. 1864 год, 22 декабря. Взятие генералом Шерманом города Саванна. 1865 год, 18 февраля. Взятие Чарльстона войсками генерала Шермана. 1865 год, март. Соединение войск генералов Шермана и Гранта в Северной Каролине. 1865 год, 1 апреля. Битва при Five Forks – последнее крупное сражение гражданской войны, в ходе которого войска северян под командованием Филиппа Шеридана прорвали позицию южан на одном из участков обороны Питерсберга, что привело к скорому окончанию войны. 1865 год, 2 апреля. Эвакуация Ричмонда, перенос столицы Конфедерации в Данвиль. 1865 год, 9 апреля. Сражение при Аппоматоксе, капитуляция генерала Роберта Ли. Фактически завершение войны. 1865 год, 14 апреля. Покушение на Авраама Линкольна. Он скончался на следующий день. 1865 год, 15 апреля. Начало президентского срока Эндрю Джонсона. 1865 год, 10 мая. Арест президента Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса. 1867 год, 30 марта. Посол Российской империи в США Эдуард фон Стёкль подписал в Вашингтоне договор о продаже русской Аляски Соединенным Штатам за $7,2 миллиона долларов. 1869 год, 4 марта. Начало президентского срока Улисса Гранта. 1877 год, 4 марта. Начало президентского срока Раттерфорда Хейса. 1881 год, 4 марта. Начало президентского срока Джеймса Гарфилда. 1881 год, 2 июля. Покушение на президента Джеймса Гарфилда. Он скончался 19 сентября. 1881 год, 19 сентября. Начало президентского срока Честера Артура. 1885 год, 4 марта. Начало президентского срока Гровера Кливленда. 1889 год, 4 марта. Начало президентского срока Бенджамина Гаррисона. 1893 год, 4 марта. Начало второго президентского срока Гровера Кливленда. 1897 год, 4 марта. Начало президентского срока Уильяма Маккинли. 1898 год, 21 апреля. Официальная дата начала Испано-Американской войны, в результате которой США получили Филиппины, Гавайи, Пуэрто-Рико и некоторые другие территории. 1900 год, 14 июня. Гавайи получили статус территории США. 1901 год, 10 января. В штате Техас, США, открыты месторождения нефти. 1901 год, 14 сентября. Смерть президента Уильяма Маккинли от пули-убийцы. 1901 год, 14 сентября. Начало президентского срока Теодора Рузвельта. 1901 год, 18 ноября. Подписание договора между США и Великобританией, согласно которому США получили право на сооружение Панамского канала. 1903 год, 6 ноября. США признали независимость Панамы. 1903 год, 30 декабря. В результате пожара в театре Ирокез в американском городе Чикаго погибло более 600 человек. 250 человек получили травмы и ранения. Этот пожар стал самым смертоносным пожаром в отдельно стоящем здании за всю историю США. 1904 год, 1 июля. Открытие третьих летних Олимпийских игр в Сент-Луисе, США. 1905 год, 15 мая. Основан город Лас-Вегас, Невада, США. 1909 год, 4 марта. Начало президентского срока Уильяма Тафта. 1912 год, 6 января. Нью-Мексико вошло в состав США в качестве 47-го штата. 1912 год, 14 февраля. Аризона вошла в состав США в качестве 48-го штата. 1913 год, 4 марта. Начало президентского срока Вудро Вильсона. 1913 год, 23 декабря. Создание Федеральной резервной системы, ФРС. 1917 год, 6 апреля. США вступают в Первую мировую войну на стороне Антанты. 1918 год, 8 января. Вудро Вильсон представил Конгрессу США 14 пунктов проекта мирного договора, завершающего Первую мировую войну. 1920 год, 8 июля. США объявляют об установлении эмбарго на торговлю с РСФСР. 1921 год, 4 марта. Начало президентского срока у Уоррена Гардинга. 1923 год, 2 августа. Начало президентского срока Калвина Кулиджа. 1929 год, 4 марта. Начало президентского срока Герберта Гувера. 1929 год, 23 октября. Биржевая паника, начало Великой депрессии в США. 1932 год, 4 февраля. Начало третьих зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде, США. 1932 год, 8 июля. Пик Великой депрессии в США. Индекс Доу-Джонса понизился до абсолютного минимума в 41,81 пункта. 1932 год, 30 июля. Начало 10-х летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, США. 1933 год, 2 января. Последний солдат армии США покинул территорию Никарагуа. 1933 год, 15 февраля. В Майами безработный Джузеппе Дзангара 5 раз выстрелил во Франклина Рузвельта, когда тот читал речь из своего автомобиля. Рузвельт не пострадал. 1933 год, 4 марта. Начало президентского срока Франклина Рузвельта. 1934 год, 22 июля. В Чикаго в результате спецоперации ФБР был убит знаменитый американский грабитель банков эпохи Великой депрессии Джон Диллинджер. 1935 год, 8 сентября. В Батон-Руже, Луизиана, смертельно ранен сенатор Хьюи Лонг, один из самых успешных американских политиков 30-х годов, намеревавшийся выставить свою кандидатуру в президенты США. 1941 год, 7 декабря. Нападение японцев на Пёрл-Харбор, ознаменовавшее собой вступление США во Вторую мировую войну. 1942 год, 4 июня. Сражение у атолла Мидуэй, в котором японцы потеряли все 4 участвовавших в нем авианосца и 250 самолетов. С этого момента японцы утратили инициативу на Тихом океане. 1942 год, 2 декабря. В Чикаго Энрико Ферми впервые осуществил самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию, что открыло путь к созданию атомной бомбы. 1943 год, 28 ноября. Начало Тегеранской конференции руководителей трех союзных во Второй мировой войне держав СССР, Сталин, США, Рузвельт и Великобритании, Черчилль. 1944 год, 6 июня. Нормандская десантная операция, начавшаяся высадкой союзнического десанта численностью 155 тысяч человек. Это крупнейшая десантная операция в истории человечества. 1945 год, 4 февраля. Начало Ялтинской Крымской конференции союзных держав, посвященной установлению послевоенного мирового порядка. 1945 год, 12 апреля. Начало президентского срока Гарри Трумана. 1945 год, 16 июля. США произвели первые в мире испытания ядерной бомбы Тринити. 1945 год, 6 августа. Атомная бомбардировка Хиросимы, Япония. 1945 год, 9 августа. Атомная бомбардировка Нагасаки, Япония. 1945 год, 15 августа. Капитуляция Японии. 1946 год, 4 июля. Провозглашена независимость Филиппин от США. 1949 год, 4 апреля. Создание НАТО. 1950 год, 27 июня. США ввели свой 7-й флот в Тайваньский пролив и взяли остров Тайвань под военный контроль. 1950 год, 15 сентября. высажен американский десант в порту города Инчхон близ Сеула. 1953 год, 20 января. Начало президентского срока Дуайта Эйзенхауэра. 1960 год, 18 февраля. Начало восьмых зимних Олимпийских игр в Сквавелли, США. 1960 год, 27 июля. Подписанием соглашения о перемирии завершилась Корейская война. 1961 год, 20 января. Начало президентского срока Джона Кеннеди. 1961 год, 5 мая. Суборбитальный космический полет Алана Шепарда. Первый пилотируемый старт США. 1962 год, 3 февраля. Введение Джоном Кеннеди полного эмбарго на торговлю с Кубой. 1962 год, 20 ноября. Окончание Карибского кризиса. Президент Кеннеди снял блокаду Кубы. 1963 год, 5 августа. Московский договор между СССР, США и Великобританией о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, под землей и под водой. 1963 год, 22 ноября. Убийство президента Джона Кеннеди в Далласе, штат Техас. 1963 год, 22 ноября. Начало президентского срока Линдона Джонсона. 1965 год, 8 марта. Прибытие в Южный Вьетнам первых наземных воинских подразделений США. Высадка в Дананге 3500 морских пехотинцев. 1965 год, 28 апреля. США начали военную интервенцию в Доминиканской Республике. 1968 год, 4 апреля. Убийство Мартина Лютера Кинга. 1968 год, 5 июня. Убийство сенатора и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. 1969 год, 20 января. Начало президентского срока Ричарда Никсона. 1969 год, 21 июля. Американский астронавт Нил Армстронг сделал первые шаги по Луне. 1973 год, 29 марта. Завершены вывод вооруженных сил США из Южного Вьетнама и передача правительством ДРВ американским властям всех лиц, взятых в плен, из числа военного и гражданского персонала США. 1974 год, 9 августа. Начало президентского срока Джеральда Форда. 1975 год, 30 апреля. Эвакуация американцев из столиц Южного Вьетнама и Камбоджи. Окончание войны во Вьетнаме. 1977 год, 20 января. Начало президентского срока Джимми Картера. 1980 год, 13 февраля. Начало 13-х зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде, США. 1981 год, 20 января. Начало президентского срока Рональда Рейгана. 1984 год, 8 мая. СССР объявил о своем бойкоте летней Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе, США. 1984 год, 28 июля. Начало 23-х летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, США. 1984 год, 11 августа. Во время проверки микрофона перед радиообращением президент США Рональд Рейган в шутку произнес: «Дорогие американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через 5 минут». 1986 год, 28 января. Катастрофа шаттла «Челленджер» в результате взрыва внешнего топливного бака, что привело к гибели всех 7 членов экипажа. 1987 год, 3 февраля. США провели на полигоне в штате Невада подземный ядерный взрыв. Взрыв был 25-м по счету после введения Советским Союзом одностороннего моратория на ядерные испытания. 1987 год, 12 июня. Во время визита в Западный Берлин президент США Рональд Рейган призвал советского лидера Михаила Сергеевича Горбачева разрушить Берлинскую стену. 1987 год, 19 октября. Черный понедельник. Резкое падение биржевых индексов в США и во всем мире. 1987 год, 26 октября. Промышленный индекс Dow Jones опустился до отметки 156,83 пункта. 1989 год, 20 января. Начало президентского срока Джорджа Буша-старшего. 1991 год, 15 января. Война в Персидском заливе. Истек срок ультиматума Организации Объединенных Наций для вывода иракских войск из Кувейта. 1991 год, 17 января. Вооруженные силы США, Великобритании и других стран начали военную операцию по освобождению Кувейта под кодовым названием «Буря в пустыне». 1993 год, 20 января. Начало президентского срока Билла Клинтона. 1996 год, 19 июля. Начало 26-х летних Олимпийских игр в Атланте, США. 1999 год, 24 марта. Начало военной операции войска НАТО против Югославии. 2001 год, 20 января. Начало президентского срока Джорджа Буша-младшего. 2001 год, 11 сентября. Серия из 4 координированных террористических актов самоубийств, совершенных в США членами террористической организации Аль-Каида. 2001 год, 7 октября. Начало военной операции против движения «Талибан» в Афганистане. 2002 год, 8 февраля. Открытие 19-х зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, США. 2003 год, 20 марта. Вторжение в Ирак, начало Иракской войны. 2003 год, 1 февраля. Катастрофа шаттла «Колумбия», в результате которой все 7 членов экипажа погибли. 2009 год, 20 января. Начало президентского срока Барака Обамы, первого президента-афроамериканца в истории США. 2011 год, 19 марта. Интервенция военной коалиции блока НАТО, в том числе и американских войск, в Ливию, приведшая к падению режима Муаммара Каддафи. 2013 год, 15 апреля. Террористический акт во время Бостонского марафона. 2014 год, 9 августа. Убийство в городе Фергусон, штат Миссури, белым полицейским местного чернокожего жителя Майкла Брауна, приведшее как к масштабным волнениям и беспорядкам в самом городе, так и к протестам по всей стране против полицейского произвола против афроамериканцев. 2014 год, 17 декабря. Кубинская оттепель. Президент США Барак Обама и лидер Кубы Рауль Кастро объявили о восстановлении дипломатических отношений между странами. 2015 год, 26 июня. На всей территории США узаконены однополые браки. 2016 год, 12 июня. Массовое убийство в Орландо, штат Флорида. 29-летний Омар Матин открыл огонь из огнестрельного оружия в ночном гей-клубе, а затем захватил заложников. В результате стрельбы погибло 49 человек, а еще 53 человека получили ранения. 2017 год, 20 января. Начало президентского срока Дональда Трампа. 2018 год, 2 февраля. США представили новую ядерную доктрину, в которой отмечены главные страны, представляющие ядерную угрозу. В список ввели Россию, Китай, Иран и Северную Корею.